Родословная. Том 1. Глава 1. Тишина. Многим ее на самом деле не хватает, когда можно просто побыть в тишине вдалеке от всех этих забот и волнений, когда можно просто остаться наедине с собой. Правда, у этого есть обратная сторона. Когда ты слишком много проводишь времени в тишине, да еще и в темноте, что ничего толком не видно, то невольно теряется ощущение времени. Так еще и мысли всякие крутятся. Затем ты уже не разбираешь, то ли ты спишь, то ли бодрствуешь. Странное это состояние. И не менее странно, когда в эту тишину врываются звуки. Они после долгого времени звучат оглушающе, так что ты сначала даже не понимаешь, что происходит. Впрочем, когда в твою грудь воткнули что-то острое и железное, то все становится довольно однозначным. А затем на меня полилась кровь, такая теплая и одновременно пробуждающая меня. Ха, ты смотри, этот мелкий выродок не нашел ничего лучшего, как спрятаться в склепе от нас, раздался вдруг насмешливый мужской голос. И пусть звучал он приглушенно, но я его слышал отчетливо, будто мне говорили на ухо. Вот ведь гаденыш, спустя небольшое время, пока я привыкал к этим ощущениям, я услышал второй, слегка хрипловатый голос. Такое чувство, будто этот человек простыл и до конца так и не поправился. Заставил же нас поноситься по этим катакомбам. А ты знал, что они вообще находятся под их имением? Спросил его третий мужчина. Ты слишком громко называешь их жалкую, разваливающуюся лачугу, рассмеялся второй. Вот ведь, цокнул языком первый из этих неизвестных. Похоже, у него совсем способностей нет. А я думал, хоть подергается немного и развлечет нас. Хочешь сказать, что Демиан сдох? После этого вопроса второго из присутствующих стало подозрительно тихо. А я сам замер от этой фразы, точнее, части нее. Точно, мое же имя Демиан. Они говорят обо мне или же кровь, что все так же продолжала литься на меня, благодаря удару лезвия, попадала не только на мою кожу, но и внутрь тела. Это не только пробуждало меня от долгого сна, но и давало смутные ощущения. Пока с ними разбираться было некогда, но я, кажется, понял, о чем они говорили. Того, кого убили надо мной и чья кровь лилась на меня, тоже звали Демианом. Интересное совпадение. А нам от старших ничего не будет за это, боязливо произнес третий. Даже его голос стал подрагивать, будто он прекрасно знал, чем подобное заканчивается. А кто им скажет, что это сделали мы? Нагло заявил второй. Может, он решил самоубиться, не вынеся позора своего существования? Как-никак парнишка нулевого ранга и за все эти годы преодолеть его так и не смог. А это ты хорошо придумал, присвистнул первый. А мы, получается, просто нашли Демиана, когда забеспокоились о его пропаже, как и должны делать верные друзья и, вообще, старшие. После этой фразы вся троица весело засмеялась. «Ну что за люди? Как же удачно, что я убил его собственным мечом», — продолжил первый, подойдя ближе ко мне. «Погодите, а это что, саркофаг?» Видимо, до третьего незнакомца наконец-то дошло, где они оказались. «Саркофаг, значит, вот как?» Это добавляет вопросов, но лучше послушать, что они еще скажут. «А может, там что-то есть внутри?» — азартно воскликнул первый. «Все равно Демиан помер, все остальное можно списать на его действия. Вечно ты в поисках наживы», — недовольно проворчал второй, который был у них, судя по всему, за главного. «То деньги ищешь, то по бабам все спускаешь». Видимо, он хотел продолжить его отчитывать, но просто махнул на это рукой. «Только быстро, да не вопрос», — самодовольно ответил ему первый, и тут я услышал, как надо мной заскрипела каменная крышка, а затем появился первый просвет, который практически ослепил меня. О, а тут, оказывается, мертвец валяется. Он отвернулся к своим товарищам, но сделал это совершенно зря, ведь я уже видел его и не собирался медлить. Рука метнулась к шее, разрывая ее, и обильный поток крови полился на меня, давая мне новую порцию силы. И пусть мне хотелось насладиться этим, как путнику в пустыне после нескольких дней без воды, но тут были еще двое. Их сердцебиение я уже распознал и понимал, где был третий из говоривших. Он был самым бесполезным из них. Эти двое людей даже попытались атаковать меня, но капли крови мгновенно преобразовались в иглы, пронзив третьего и пришпилив второго к стене. «Не подходи ко мне, нежить!» — истошно заорал он, потеряв всю свою уверенность. «Нежить?» — хрипло переспросил я и сам удивился звуку своего голоса. «Я ведь его практически забыл. Это забавно». Парень попытался дотянуться до своего оружия, но я просто сломал ему руку, и помещение наполнили крики боли. «А теперь ты расскажешь мне все», — улыбнулся я, отчего молодой мужчина дернулся в ужасе. Спустя полчаса, выяснив все, что меня интересовало в первую очередь, я выбрался наружу и наконец-то мог спокойно вдохнуть незатхлый воздух катакомб. Правда, выбрался я из подвала дома, который, действительно, был той еще жалкой лачугой. Вот только, несмотря на его состояние, я почти сразу узнал его. Это, действительно, был мой дом, дом, который разительно изменился и был уже лишь тенью себя прошлого. Да, все же сложно осознать то, что с момента, когда я был вынужден уйти в сон, прошло 500 лет. Столько всего изменилось за это время, и мне еще придется с этим разбираться, чтобы полностью принять текущие реалии. Пусть от былого величия дома осталось молочево, но тут хотя бы жил тот, кого, как и меня, звали Демьяном. Так что найти одежду взамен той хламиды, что была на мне, не было такой уж проблемой. Правда, она мне была тесновата, но это уже мелочи. И вот, когда я захотел уже покопаться в том, что мне досталось от него, снаружи я услышал какой-то шум. Ах да, это же двигатель машины, на которых сейчас ездят все. Пусть знания об этом мире у меня и появились, но ассоциативные цепочки еще какое-то время будут выстраиваться, и это перестанет вызывать у меня удивление. Выглянув в окно, я увидел проблесковые маячки патрульной машины. Игнорировать представителей правоохранительных органов было бы неправильно, не в моем текущем положении. За миг до того, как офицер постучал в дверь, я открыл ее, и на меня удивленно посмотрела красивая блондинка. Да уж, ошибся немного, но можно было сразу сказать, что форма этой девушки определенно шла. Да и девушки с моих времен, похоже, стали выглядеть еще лучше, или же это во мне говорят просыпающиеся инстинкты. «Демьян Динос», — обратилась она ко мне, справившись с секундной заминкой. «Он самый», — тепло улыбнулся я, смотря в глаза девушки. «Забавно, но паренька, который умер на моем, получается, саркофаге, звали точно так же, как и меня. Совпадение или судьба так любит пошутить? Вы звонили в нашу службу и сообщили, что вас преследуют вооруженные люди», — все так же строго произнесла она. «Вот только я видел, как офицер слегка расслабилась и все чаще бросает на меня оценивающие взгляды. Простите, мне, действительно, показалось, что меня преследуют, но, как видите, я спокойно смог добраться до дома. Вы уверены, что у вас все хорошо?» — уперто спросила девушка. «В машине, на которой она приехала, я не ощущал больше никого живого, так что девушка на вызов приехала одна. Похоже, район, в котором находился мой дом, стал не самым интересным для тех, кого раньше называли стражниками. Ну, тем мне и лучше. Правда, на сам вызов ответили с большой задержкой, что тоже говорит о многом. Похоже, ко мне приехал тот, кому больше остальных не повезло сегодня. Если хотите в этом убедиться, то можете пройти», — приглашающе махнул я рукой, отступая от входа. Удивительно, но блондинка действительно зашла внутрь и стала осматриваться по сторонам, будто выискивая следы проникновения, которых, разумеется, здесь не было. Бедный Демьян так торопился спрятаться от своих друзей, что даже не успел закрыть дверь. Сам дом, несмотря на былое величие, уже не мог похвастаться своим великолепием, так что даже девушек звать внутрь я бы не стал. «Ничего нет, кажется», — даже слегка разочарованно произнесла она. «И все же вам следует позаботиться о собственной безопасности», — вновь строго посмотрела на меня девушка. «У вас даже ворота никак не запираются». «Понимаю», — показательно тяжело вздохнул я. «Однако сон, похоже, на меня положительно повлиял, так как до этого я бы не смог так сдерживать свои инстинкты, и эта девушка за свой тон получила бы соответствующее наказание. Но я сдержался, тут не следует торопиться. Но, как сами видите, пока у меня некоторые сложности с деньгами. Пусть я аристократ с многовековой историей предков, но деньги бывают нужны даже нам». «Я вас поняла, Динос», — кивнула девушка, зачарованно смотря в мои глаза, которые так и гипнотизировали ее. «Я не буду оформлять ложный вызов, но в следующий раз постарайтесь все же убедиться в том, что вам на самом деле угрожает опасность». «Разумеется, офицер», — вновь улыбнулся я, отчего она мило покраснела и поспешила покинуть мой дом. Минуту спустя ее машина стремительно покидала территорию имения, которое, действительно, нуждалось в основательном ремонте, если я хотел продолжить здесь жить. Ну а меня внизу ждал любезный гость, который мне расскажет все об этом изменившемся мире. У него просто нет иного выбора, как испытать на себе все мое гостеприимство в полной мере. Это ты, Демиан? О, очнулся, обрадовался я, поворачиваясь к своему другу. Эрик, ты как-то быстро отключаешься. Это совсем не дело, наш разговор же так затянется. Он задергался в цепях, но все равно это было бесполезно. И тут взгляд парня, да, я сначала подумал, что это все были мужчины, но на самом деле им едва ли стукнуло больше 26, упал на его мертвых товарищей, которые тоже были тут. Собственно, из их крови я и создал цепи, что удерживали их лидера. Ты выродок, ты хоть понимаешь, что натворил, Одинос? Тебе так просто этого не спустит с рук. Знаешь, Эрик, я, конечно, все понимаю, но ты убил последнего представителя моей родословной, и вам так не повезло, что он искал спасения в склепе, где находился я. Представляешь, какое невезение для тебя и твоих прихлебателей. Ты не Демиан? Ошарашенно посмотрел на меня он. Да уж, похоже, у кого-то из-за шока отбила память о ближайших событиях. Бывает. Демиан, улыбнулся я в очередной раз. И теперь ты мне все расскажешь. Ведь между друзьями не бывает же тайн, верно? Не подходи ко мне. Истошно закричал Эрик. Спустя полчаса я покинул комнату, в которой остался полностью обессилевший парень. Теперь я лучше понимал текущие расклады, ну и заодно в очередной раз убедился, что, действительно, с момента, как я отправился в сон, прошло целых 500 лет, ну или около того, да, в любом случае, это значительно больше, чем я рассчитывал, с учетом же того, как, по сути, травили всех из моей родословной, кто-то из моих братьев и сестер сильно постарался, чтобы я имел как можно меньше шансов пробудиться. Не повезло, бывает. Последний представитель моей родословной, который по насмешке судьбы носил мое же имя и при этом был настолько похож на меня, что нас можно было принять за близнецов, сделал именно то, что недоставало мне для того, чтобы отбросить мой целебный сон. Все же отец тогда сильно меня потрепал, несмотря на то, что все же сдох под конец, так что я на что-то примерно такое и рассчитывал, когда пошел против него с остальными. Правда, я не думал, что им хватит смелости поступить со мной так, впрочем, им не хватило смелости меня добить, так что, дорогие родственнички, ждите моего возвращения, я еще у вас спрошу за все потерянные годы. Глава 2. Кровь – это ведь не только жизненная энергия и то, что питает тело человека, но для таких, как я, и что-то большее. На самом деле я мог и не разговаривать с Эриком, ведь всю информацию я получил через его кровь. Сам этот разговор нужен был как раз для более быстрого создания ассоциативных связей. Как-никак, человечество за время моего сна ушло достаточно далеко в техническом прогрессе, и это необходимо учитывать, если я хотел слиться с окружением. Точнее, я никогда не стремился к этому, но мне не хотелось выглядеть дикарем в глазах современных людей. Для меня лошади были самым быстрым средством передвижения, а сейчас на улицах городов все пользуются машинами. О тех же лошадях, казалось, и вовсе забыли, так как они никак не могли сравниться с новыми техническими новинками. И это просто мелочь, что лежит на поверхности. С этим всем необходимо, конечно, разобраться, но в данный момент мне нужна была кровь, чтобы восстановить свои силы в полной мере. Все же целительный сон позволил мне восстановить тело, но из-за того, что никто не позаботился о том, чтобы снабжать меня свежей кровью, оно выжило из себя все лишь для того, чтобы я смог выжить. Конечно, лучше всего для восстановления подошла бы кровь кого-то из моей родословной, но ее последний представитель погиб, пробудив меня и даровав мне свои знания о том, что происходит в этом мире и о своем положении в нем. Пока что это было лишь мельтешение несвязанных картинок, но постепенно они соберутся вместе. Все же чтение памяти из крови – не самая простая вещь, и если лезть с этим напролом, то можно банально спалить себе мозги. Уж я-то насмотрелся на последствия этого. Терять себя в ворохе чужих воспоминаний я не собирался. Поэтому, закрыв за собой покосившиеся ворота, которые тут находились только для вида, я отправился в город. Мне необходимо понять, как живет современное общество, чтобы стать частью его, понять общие принципы современной жизни. Города с момента моего отправления в сон явно стали значительно больше, и тут теперь находилось столько людей, что глаза просто разбегались. «Эй, осторожнее!» – бросил мне вслед молодой парень на самокате. Тоже одно из новшеств текущего времени. Личного транспорта различного рода хватало, но курьеры на самокатах, похоже, были самыми безбашенными из всех владельцев такого транспорта. Меня он чуть не сбил, когда проносился мимо, а вот впереди оказалась совсем маленькая девчушка, которая даже не видела, как прямо на нее несется огромный по сравнению с ней бугай. Курьер, даже не подумав остановиться, начал что-то кричать, но уже было понятно, что девочка просто не успеет отойти в сторону. Взгляд сам собой переместился на переднее колесо самоката, и оно встало намертво. Этого оказалось достаточно, чтобы транспорт не только остановился, взвыв электродвигателем и даже слегка задымившись, но и для того, чтобы его владелец от резкого торможения сам полетел вперед. Правда, полет закончился у первого же столба, по которому он стек внизу, потеряв сознание. Самым же главным было, что девочка не пострадала и с удивлением смотрела на это представление, устроенное взрослым. «Мира, ну куда ты от меня отходишь?» Слегка возмущенно обратилась к ней, как я понимаю, ее мать. «Видишь же, тут всякие ездят». А вот неприязненный взгляд в сторону курьера однозначно говорил об отношении к таким людям. Даже никто особо не удивился, что с ним подобное случилось, и лишь одна сердобольная бабулька стала вызывать скорую для парня, который вяло тряс головой, пытаясь понять, где он. Правда, в этот момент, пока все отвлеклись только на курьера, девочка посмотрела на меня, будто понимала, что я причастен к столь резкой остановке курьера, и я ей подмигнул, отправившись дальше исследовать город. «Мама, мама», — проговорила девочка за ее спиной, а у дяди глаза светились. «Честно-честно, вот насмотришься своих мультиков, а потом фантазируешь», — тяжело вздохнула молодая мама. «Ограничу тебя, будешь знать». Дальше я уже оказался слишком далеко, чтобы обращать внимание на их разговор. Все же хорошо, что это заметила только девочка, и то, как ребенку, ей вряд ли поверит. А вот мне стоит быть осмотрительней в проявлении своих сил. С другой стороны, я проверил, что тонкая работа с телекинезом мне до сих пор подвластна, даже несмотря на текущий упадок сил. И это определенно было хорошо. Пусть я и понимал, что так легко при вызове отца на битву не отделаюсь, но я слишком привык к своим силам, чтобы от них отказываться. И вот пока я думал обо всем этом, я сам не заметил, как зашел в не самый престижный район города. Пусть на мне были лишь джинсы, футболка и кофта, с накинутым на голову капюшоном, но, видимо, даже такой, не слишком богатый вид привлек внимание местного криминалитета. По крайней мере, за мной уже несколько минут шли двое парней, а еще трое бросились на перерез между домами. Я не стал ничего делать, точнее, я, наоборот, решил помочь им в их непростом деле и спокойно свернул в темный переулок, который не просматривался с улицы. Вряд ли сюда кто-то сунулся бы за нами, но так было просто удобнее. Меня встретил грязный проход и кирпичные стены по обеим сторонам, которые уже давно просили ремонта, но, разумеется, ими никто не собирался заниматься. «Эй, парень!» – окликнул меня один из тех, кто шел позади меня. «Они сократили расстояние, стоило мне зайти сюда. У тебя есть...» Я не знаю, что он там хотел сказать, потому что понимал, что им нужен только повод. Их кровожадное желание я ощущал очень хорошо и поэтому медлить не стал. Парень еще произносил какую-то заготовку и весело улыбался, как мой кулак уже впечатался в его лицо и отбросил на пару шагов. Для них я и вовсе исчез со своего места и, будто, призрак появился прямо перед ними. «Недостаточно», — цокнул я языком, смотря на то, что сила удара оказалась гораздо слабее, чем я думал. «Да как ты?» На меня попытался замахнуться второй, но ему хватило оплеухи, чтобы взболтать мозги и повалиться на землю, потеряв сознание. «А вот это интересно», — задумчиво проговорил я вслух, смотря то на рухнувшего парня, то на того, кому я только разбил нос. Сила ударов была совершенно разная, и эффект как раз должен был быть иным, но первый выдержал мой удар. Что-то явно в этом мире изменилось, раз обычный человек может устоять после этого на ногах. Или не совсем обычный. «Ну ты попал, парень», — подбадривая самого себя, зло произнес представитель местного мелкого криминалитета. После этих слов он набросился на меня, ну а я только был рад этому. Я всегда старался действовать рационально, пусть почти никогда не получалось, и поэтому хотел сначала проверить, на что я способен после пробуждения, прежде чем делать следующие шаги. Сначала удары этого темноволосого парня были не слишком умелы, и уйти от них не составляло труда, но, видимо, первые эмоции с него схлынули, и теперь мой противник стал действовать более обдуманно. Более того, Он даже перетек в незнакомую мне стойку и стал утюжить воздух рядом с моим лицом. Утюжить? ХМ, вот и еще одна ассоциативная связь встала на место. Но отвлекаться на это не стоит. Один из ударов кулаком пронесся так близко от моего лица, что я уловил частички чего-то незнакомого. Это не было что-то физическое, скорее, что-то находящееся за гранью этого. «Какой-то ты медленный для уличного бандита», — нагло улыбнулся я, сознательно провоцируя парня и ускользая из-под его ударов. «А ты остановись и прими удар как мужик», — так бы сразу и сказал, — довольно улыбнулся я. Следующий удар его кулака был пойман моей ладонью, и пусть я не давал ему двинуть рукой, но заинтересовало меня другое. Пока парень, так неудачно попытавшийся нажиться на мне, дергал рукой, забыв, что можно ударить и иначе, я наконец-то понял, что ощущал все это время. Магия. Обычный человек обладает магическими способностями и использует их для разбоя, куда катится этот мир, сволочь, выкрикнул он, наконец-то поняв, что можно ударить, например, ногой. Правда, его замах так и остался нереализованным, так как он, будто каменный истукан, замер в одном положении. Было забавно смотреть за его попытками двинуться и преодолеть силу моего телекинеза. Вот только к своему неудовольствию я тратил на это слишком много сил, даже с учетом, что этот человек оказался магом. Пусть мое тело подчинялось мне вполне сносно и достаточно лишь обильного питания, да пару месяцев тренировок, чтобы добраться до минимально необходимого мне результата, то с личными силами не все так просто. «Что ты со мной?» – начал было кричать парень, но его челюсть с хлопком закрылась, а глаза выпучились от непонимания ситуации. «Ну что ты как маленький?» – улыбнулся я малолетнему бандиту. «Нас же могут услышать, и тогда будет совсем не весело». Я подошел к парню и провел по его шее рукой, оставив кончиками ногтей небольшую царапину. Тут же я сделал шаг назад, слезал кровь с пальцев. «Да, как я и думал, кровь магов обладает большей энергией», довольно кивнул я под взглядом парня, который вместо испуга, наоборот, все сильнее злился. «Как ты мне удачно попался!» В следующий миг мне пришлось делать два стремительных шага назад, так как злость придала магу больше сил и он преодолел мое воздействие. Любопытно. Парень тут же бросился на меня, похоже, намереваясь за своей злостью и яростью скрыть, что на самом деле он испугался того, что я с ним делал. Но мне это и было нужно. Пусть как маг этот бандит был откровенным слабаком, но раз к магии имеет доступ даже такое отребье, то надо хотя бы понять, на каком она уровне развития. Кулаки парня вдруг вспыхнули пламенем, и это могло бы стать опасным, но, к сожалению, его хватило на пару ударов. А когда вместо моего лица его кулак повстречался с кирпичной стеной, то он окончательно сдулся. Использование магических сил сильно истощило его, да злость перегорела, так что осталось у этого бандита лишь опустошение. Это был интересный опыт, благодарю, улыбнулся я ему и одним рывком схватил парня за горло, а в следующий миг он оказался прижат к стене. «Кто ты такой?» – вяло пытаясь сопротивляться, хрипло проговорил он, когда я потянулся второй рукой к его шее. «Поверь, тебе этого знать совершенно не стоит». Еще один порез на шее, и в меня уверенно потекла струйка крови из пореза. Лицо парня осветили полыхнувшие золотом мои глаза, но я не обращал на это внимания. Все равно он забудет все, что происходило во время процесса поглощения крови, которая впитывалась в мою кожу и давала мне новые силы. Жаль, что бандит стал довольно быстро бледнеть, а убивать его я не видел никакого смысла. Так что, проведя рукой по ранам, я оставил лишь едва заметные шрамы, чтобы жертва ничего не могла вспомнить потом. «Эй, вы куда запропастились?» А вот и новые действующие лица, которые наконец-то нашли этот переулок. Я еще был слишком голоден, чтобы так просто их отпускать. Позже пятеро малолетних бандитов очнутся в одном из многочисленных переулков, куда так удобно загонять очередную жертву. Никто не будет помнить, что с ними было за последние часы и как они вообще здесь оказались. Вот только всех их не будет покидать ощущение, что надо завязывать с преступной деятельностью, а то раз уже провалы в памяти начались, то лучше бы устроиться офисными сотрудниками или еще кем, но подальше от этих улиц, а то еще подхватит какую-нибудь заразу, а может уже подхватили, иначе почему им так плохо, и лишь парочка из них обнаружила подозрительные белые полосы на своих шеях, но они были слишком тонкими и незаметными, чтобы придавать им значение. Глава 3. Крови 5 человек было вполне достаточно, чтобы взбодрить меня, но как показала практика, Лучше всего для восстановления мне подходила кровь магов. Жаль, что напавший на меня бандит оказался таким слабаком. С другой стороны, не буду же я в первый же день своего пробуждения лезть к местным главам банд, у которых как раз могут быть более сильные защитники. Это явно будет неосмотрительно с моей стороны. Ну а пока я просто шел по уже ночному городу и заново знакомился с этим миром. Миром, который, скорее всего, меня уже позабыл. Правда, все равно в живых должны были остаться те, кто меня знает, иначе это будет совсем неинтересно. По мере того, как я бродил по улицам, я фоном слушал различные разговоры как прохожих, так и тех, кто сейчас находился в своих квартирах. Обостренные чувства, после недавнего перекуса, иногда скакали за комфортные границы, поэтому я невольно перехватывал то, что не хотел слышать специально. Впрочем, все это позволяло мне лучше адаптироваться к памяти последнего в моей родословной так называемого друга. Я не торопился, позволяя своему разуму самостоятельно выстроить все эти связи и тем самым снизить нагрузку на меня в дальнейшем. В целом же можно было сказать, что ничего необычного в разговорах людей не было. Да, технический прогресс и качество жизни скакнули вперед на несколько порядков, но людей всегда заботило одно и то же. Это было неизменно, сколько бы я за ними ни наблюдал, что до своего сна, что сейчас. Отчасти такая предсказуемость была удобной, но в этом мире было и множество таких изменений, которые пока еще ускользали от меня, а ведь мелочи важны для понимания ситуации. Тут до меня донесся великолепный запах от одного из небольших кафе, мимо которых я сейчас как раз проходил. Пусть время было позднее, но судя по вывеске, работали они практически до полуночи. С учетом того, что я в последний раз ел не помню даже когда, интересно было посмотреть, что готовят в таких местах. Все же понимать это из памяти крови – это одно, а испытать самому – другое. «Добро пожаловать», – улыбнулась мне миловидная девушка за стойкой. «Вам подсказать что-то конкретное или сами выберите, а давайте то, что у вас популярно». Немного подумав, ответил я. Взгляд девушки скользнул по моей руке, на которой находился родовой перстень, доставшийся мне от последнего в моей родословной. Оказывается, эти вещички определяли принадлежность к аристократии так, как родословная у нас была одна, то перстень, разумеется, принял меня, как родного. Всего-то капля крови и этот необычный артефакт сидит на мне, как влитый. Правда, осталось разобраться с его свойствами, но пока я его заблокировал, чтобы ничего не делал. Так вот, стоило девушке увидеть перстень, как она с еще большим участием принялась за заказ. Аристократов в этом мире уважали как за их силу, так и за то, что они обеспечивали безопасность мирного населения. С последним мне, похоже, еще предстоит столкнуться, но чуть позже. Ну а сейчас меня ждали три вида тортиков и большая чашка ароматного кофе с каким-то сиропом. Подобного я никогда не видел, но память крови подсказывала, как все это есть, чтобы не опозориться. Поэтому я быстро занял один из свободных столиков и приступил к дегустации этих необычных блюд. «Вам понравилось?» Села напротив меня все та же девушка. Я оглянулся по сторонам и понял, что в заведении было не так много посетителей и, видимо, девушке просто стало скучно. Правда, тут я увидел, как одна из девушек, судя по виду, студентка, украдкой пыталась сфоткать меня. Это было необычно, очень необычно, искренне ответил я. Никогда такого не пробовал. Ну что вы, это же обычные тортики, каких полно, зарделась девушка. Не надо было обладать великим умом, чтобы понять, что это место специализировалось на подаче блюд собственного производства. Оттого и такая реакция у нее. Я не обманываю таких красивых девушек, улыбнулся я ей, взяв еще одну ложечку уже от другого тортика. Но самым неожиданным было ощущение, когда я попробовал кофе. Очень необычный напиток, который приятно горчил и обладал еще удивительным послевкусием, которое я не мог сразу разобрать. Даже пришлось смущенную официантку попросить налить мне еще такого же кофе, пока я ем оставшиеся блюда. А вот когда она ушла, я отложил приборы в сторону и остановил пытавшуюся юркнуть мимо меня девушку-студентку. «Прошу прощения», — тепло улыбнулся я ей, — «но вам не кажется, что фотографировать других людей без их разрешения это неправильно?» «Я», — замялась она, — «я не хотела, простите, просто вы такой, покажите, что хоть получилось». Предложил я ей сесть рядом со мной. Студентка бросила взгляд на выход из кафе, но все же осталась и уселась на свободное место, протягивая мне телефон с уже открытыми снимками. Ну что сказать, у нее определенно был талант к скрытой съемке. Впрочем, по этим фото сразу было видно истинного благородного, как называли меня и моих родственников в свое время. Если на портретах была еще видна работа художника, то фото, все же зафиксированное мгновение, и каждый раз получалось вполне неплохо, на мой взгляд. «У вас очень хорошо получается», — передал я телефон облегченно вздохнувшей девушке. «Только, пожалуйста, не выкладывайте это в сеть. Не хочу, чтобы у вас потом были неприятности». «Неприятности?» — непонимающе посмотрела на меня студентка. Пришлось демонстрировать перстень, который она до этого не замечала. «Простите», — тихо пропищала она, даже слегка побледнев. «Ничего страшного не произошло. Если это нужно для вашей личной коллекции, то я не против. Просто не показывайте другим». «Ха, хорошо, обязательно», — воскликнула девушка так, что на нее удивленно посмотрела даже официантка, которая как раз принесла мне новую порцию столь необычного напитка. К сожалению, продолжить дегустацию блюд мне не удалось, так как в это время у всех зазвонили телефоны, а на экране, на котором фоном показывались клипы каких-то музыкальных групп, вдруг сменилась картинка и, похоже, автоматически добавилась громкость. Вместо клипа про каких-то мужиков, гоняющихся друг за другом на машинах и что-то там говорящих про семью, появилась симпатичная ведущая, которая одним своим видом отвлекала от, собственно, самой новости. Впрочем, и так всем было понятно, где-то рядом произошел прорыв разлома и на улице города хлынули твари. Поэтому всем, кто находился рядом, рекомендовалось уйти с улицы, позволить стражам делать свое дело. «Прошу прощения, но мы вынуждены закрыться», тут же стала громко говорить девушка, что обслуживала меня. «Если у вас нет возможности укрыться, то мы можем предоставить подвал кафе до момента, пока не снимут все ограничения». Я с грустью посмотрел на недоеденные тортики и, взяв с собой стакан с кофе, положил деньги на стол, благо недавние бандиты обладали достаточным количеством наличности, чтобы я по этому поводу не переживал. Вот и получается, пока остальные посетители кафе воспользовались возможностью укрыться от иномирных тварей, я пошел наружу. Забавно было видеть, какими взглядами меня сопровождали что официантка, что студентка. Особенно последняя, которая, несмотря на сделанное внушение, постаралась меня еще пару раз незаметно сфоткать. Все же аристократы в нынешние времена, это по умолчанию стражи, и раз я ношу перстень, говорящий о моей принадлежности к этому сословию, то обязан реагировать на подобные ситуации. Как говорится, положение обязывает. Вот только Демиан Динос, который, по сути, был так любезен, что поделился со мной официальной личностью, был слишком слаб, чтобы его даже в помощники стражей взяли, не говоря уж о том, чтобы быть полноценным охотником на твари разлома. Впрочем, когда меня волновали все эти условности, выйдя на улицу, я не увидел ничего особенного, кроме того, что немногочисленные прохожие покидали этот район либо прятались в ближайших магазинах и ресторанах, которые предоставляли своим клиентам временное убежище. Все это говорило лишь о том, что к подобным вещам давно привыкли и люди действовали, согласно инструкциям, даже без особой спешки. И что вообще такое разлом? Задался я вслух вопросом, делая глоток ароматного кофе. Я, конечно, уже лучше понимал, о чем говорили местные, но тем не менее вот такие проблемки бывали. Я вроде и понимал в полной мере, что происходит, но сам термин разлом и его расшифровка от меня пока ускользали. Плевать. Закрыв на миг глаза, я отправил от себя импульс энергии, который вскоре ко мне вернулся, показав, что рядом со мной нет ничего стоящего. Удобная все же вещь, когда надо найти спрятавшихся противников. Ну а раз здесь никого нет, то надо идти навстречу этим таинственным тварям, ведь в новостях ничего не сказали о типе разлома и монстрах, там обитающих. Отряд Амелии Эмерсон прибыл на место, как только приборы зафиксировали повышение маночастиц в одном из районов города. Похоже, снова кто-то пропустил формирующийся разлом, и сейчас он раскрылся и выпустил из себя тварей. Более того, никто не знал, какого он ранга и кто там мог находиться, так что надо было готовиться ко всему. Девушка и ее бойцы выгрузились из бронированной машины и, проверив снаряжение, побежали в сторону, где зафиксировали наибольший пик маночастицы, где вероятнее всего находился разлом. «Госпожа рыцарь, сюда!» – махнул ей рукой один из разведчиков, обладающих сенсорными способностями. Без таких ребят находить разломы и монстров было сложнее, поэтому пусть в ее отряде не было сенсоров, но их всегда предоставляли. И вот уже первая тварь появилась на их пути. Ею оказался обычный гоблин, который рыскал по улице в поисках жертв. «Он мой!» – азартно воскликнул Кайл, сорвавшись с места. «Чистой воды ребячества», но Амелия просто закрыла на это глаза. Тем более Кайлу хватило всего одного удара, чтобы расправиться с этой слабой тварью. С него даже ресурсов особых не соберешь, не говоря уж о чем-то большем. «Пока можно считать, что разлом нам попался слабый», — довольно улыбнулся парень, присоединившись к отряду. «Гоблинов может сопровождать хобгоблин», — не согласилась с ним Амелия, всматриваясь в окружение. «Так что не стоит расслабляться. Да подумаешь, какой-то хобгоблин», — пренебрежительно бросила Софи, их лучница. «Никогда нельзя недооценивать противника, пока разлом не будет зачищен», — строго посмотрела на нее Амелия. Она всегда строго следовала правилам и такую же дисциплину прививала членам своего небольшого отряда. Пусть последним это не всегда нравилось, но эффективность их группы была высока как раз за счет действий девушки, и поэтому они уже давно не ворчали на нее. «А это как так?» – недоуменно посмотрел на переулок, в который они заскочили Кайл. «Тут кроме нас есть еще отряды?» «Мне не говорили об этом», – покачал головой предоставленный им от гильдии сенсор, который тут же зарылся в свой коммуникатор. Все дело в том, что переулок, куда они бежали, был заполнен трупами гоблинов, которых кто-то за несколько мгновений до их появления раскидал. Причем сделал это буквально, так как несколько тушек этих существ висели на лестничных клетках, а часть до сих пор сползали со стен. «Да кто это вообще сделал?» – возмущенно воскликнул Кайл, который, похоже, как всегда рвался в бой, а его лишили такой возможности. Амелия осторожно двинулась вперед, прекрасно понимая, что здесь что-то нечисто, но что, понять никак не могла. Тут девушка что-то почувствовала и резко подняла голову вверх, посмотрев на крышу одного из зданий, но там никого не было. Неужели ей показалось или она действительно на миг увидела кого-то с пылающими золотом глазами? «Нет, бред какой-то, не расслабляемся», — строго произнесла она, обращаясь к своей команде. «Разлом еще не закрыт, движемся дальше». «Как прикажете, госпожа рыцарь», — шутливо поклонился ей Кайл, и отряд двинулся дальше. Глава 4. А это было близко. Я только успел расправиться с этими мелкими существами, которые подумали, что могут со мной справиться своей толпой, как ощутил приближение группы стражей. Вот они, в отличие от недавнего бандита, были действительно сильны в магическом плане, и лучше нам пока не пересекаться. Не факт, что мою помощь в устранении тварей воспримут нормально. При этом одна из них оказалась весьма чувствительна к чужому присутствию, чтобы даже найти меня взглядом. Необычный человек, от которого так и чувствуется сдерживаемая мощь магии. А еще такой необычный запах духов, которого я еще никогда не ощущал. Запоминающийся, да, и тем не менее. Разломы, значит, такого явления я что-то не помню, а значит, это появилось за время моего сна. Магия, конечно, в мире присутствовала, но с учетом того, что это искусство сложно в освоении и требует от пользователя довольно большого усердия, то доступна она была немногим. Сейчас же, похоже, это направление получило большее развитие. Впрочем, люди всегда развивались активнее, когда им грозила угроза от внешнего врага, так что, вполне возможно, маги решили поделиться своими знаниями. Правда, тут, скорее, было не желание сделать добро, а просто не хотелось самим справляться с этими монстрами. Маги в мое время были еще теми спесивыми засранцами, и не думаю, что столетия в этом плане что-то изменили. Просто сама угроза стала более массовой, и никому не охота возиться с монстрами, когда это могут сделать ученики, которые еще и будут благодарны за крупицу знаний. Я с сожалением посмотрел на уже пустой стаканчик из-под кофе. Такой чудный напиток, но так быстро заканчивается. Кровь этих существ была, кстати, пусть и отвратительно, но тем не менее в ней была магическая энергия, которая положительно сказывалась на моем восстановлении. Я даже не думал, что так выйдет, но получается, что монстры из этих разломов обладают собственной магией либо находились в месте, где ее много, вот и пропитались ею. Для меня же все это означало, что если я хочу быстрее восстановить свои силы, то мне либо надо начать охоту на сильных магов, либо, что значительно проще, стать официальным стражем. В конце концов, я аристократ, и это право у меня есть просто по факту крови, Как бы смешно в моем случае это ни звучало, в любом случае кровь этих существ из разлома здорово взбодрила меня, и я решил, что хватит мне гулять в городе. И так приключений себе нашел, заодно и свои текущие навыки проверил. Как-никак столько спать, без тренировок многое действует уже не как раньше, благо решение проблемы есть. Дом встретил меня удручающей тишиной. Не знаю уж как так получилось, что моя родословная так запустила это место, но до той битвы с отцом здесь было достаточно моих птенцов и слуг, чтобы обеспечивать функционирование как имения, так и ближайших территорий. Но, похоже, даже земельный надел значительно уменьшился за эти века, и мне теперь принадлежит только территория имения. Печально, конечно, но я никогда особо не цеплялся за богатство. Ведь все, что мне надо, я добуду сам, и если кто-то решит встать на моем пути, то это исключительно его проблемы. А ведь проект этого дома я заказывал у известного в то время архитектора, который очень постарался, чтобы мне все пришлось по вкусу. Уж я следил за тем, чтобы он даже не вздумал обмануть меня, а то сделал ратушу местному главе города, один смех. И тем не менее мой дом довольно неплохо выдержал пройденные столетия и в своей основе был все так же крепок. Единственное, что внешний вид пострадал, да и было видно, что последние десятилетия его совсем запустили. Впрочем, если учитывать, что последний представитель в моей родословной, действительно, давно был просто последним, то ему приходилось самостоятельно поддерживать все в этом доме, что парню просто некогда было делать, да и надо уметь работать в подобном направлении, так как там все сложнее, чем кажется. Все это приводило меня к мысли, что необходимо что-то с этим делать, и в первую очередь следует начать с найма слуг, которые займутся восстановлением былого вида моего имения. Главная проблема в этом направлении была в том, что Демиан Динос, место которого я занял, был в глазах окружения слабаком, и просто не мог позволить себе таких затрат. На самом деле его кровь мне прекрасно говорила, что у парня был потенциал, но его специально психологически обрабатывали, чтобы он даже не думал поднимать голову и действовал только в рамках строгих правил. Вот и не стал представитель моей родословной тем, кем мог бы. Поэтому эту проблему надо будет исправлять мне. С учетом того, сколько человек участвовало в откровенной травле парня, то это может получиться весьма забавно. У меня, конечно, была изначально мысль не сталкиваться с теми, кто знал моего предшественника, но учитывая то, что я считал из его крови, у него не было никаких связей ни с кем, так что и особо тонкие изменения в нем никто не заметит. Не будет тебе никаких друзей, которым ты что-то обещал, не особо заботящихся о тебе. По сути, Демиан жил, будто тень, вроде и есть, но никто не обращал на него внимания. Правда, его любезный друг Эрик подсказал мне, что все это было не так просто, как хотелось бы. Вот и получается, что я в какой-то мере был обязан последнему в своей родословной, что он пробудил меня, и одновременно с этим я просто не мог стерпеть то, что с ней сделали. «Бесит!» — выкрикнул я, не сдержавшись, и ударил по одной из колонн. По ней сразу пошла сеть трещин, но далеко они не ушли. Да, еще одна статья для расходов. Еще раз вздохнув и поняв, что я все равно быстро не засну, я отправился в подвал имения. К подобным вещам я в целом всегда был равнодушен. Я, конечно, любил определенного уровня комфорт, но его могли обеспечить и дома дворян, у которых я мог остаться на ночь, или постоялые дворы, предоставляющие услуги высшему обществу. Впрочем, не чужд я был и походной жизни, так как ситуации бывали разные. Но в данном случае в подвале меня ждало кое-что важное, что я должен был проверить прямо сейчас. Утро встретило меня яркими лучами солнца, попадающими мне прямо в лицо. Кто же знал, что тут и занавески держатся на честном слове, и когда я попытался их поправить, то они сорвались с карниза. Ну а с другой стороны, проснуться под лучами солнца намного лучше, чем снова оказаться во тьме, из которой нет выхода. Так что я просто улыбнулся новому дню и отправился на кухню, чтобы приготовить себе поесть. Ничего путного в холодильнике не было, но даже так я нашел, как все это совместить, чтобы получился вполне себе сытный завтрак. Спал я всего ничего, но оно того определенно стоило. В подвале этого дома был один из моих алтарей крови. Сложный артефакт, настроенный только на мою кровь, который мог хранить в себе кровь более сильных существ без необходимости оставлять ее просто так. Но самое главное, что он подпитывал всю защиту поместья, в том числе и от маги. Это была моя территория и, разумеется, я хотел взять ее под свой контроль. Прямого прохода к алтарю не было, и я надеялся, что там еще остались запасы, которые позволят мне быстрее прийти к той норме, к которой я привык, но, к сожалению, алтарь был высушен практически подчистую. С одной стороны, он, конечно, не был рассчитан на такую долгую автономность, а с другой, я не думал, что моей родословной пришлось пережить столько всего, что это высушило алтарь. Как-никак он прикрывал моих птенцов и давал им силу на этой территории, а значит, здесь произошло много чего, на что его силы были потрачены. Из-за этого, вместо того, чтобы самому наполниться силой, я часть ее влил в алтарь вместе со своей кровью. Этого, конечно, было мало, чтобы он в полной мере мог работать, но начало было положено. И вот когда я уже заканчивал с завтраком, на телефон Демиана, который теперь стал моим, пришло сообщение от гильдии стражей. Он, как аристократ, был обязан в ней состоять и, похоже, его сегодня звали на повторную аттестацию, чтобы зафиксировать текущие показания парня. В его случае все это было лишь формальностью, ведь никто не давал Демиану развиваться, но при этом и явка была обязательна, если, конечно, нет официальной уважительной причины. Отделение гильдии посещали все аристократы и действующие стражи, так что в этом не было ничего такого, что выбивалось бы из общего порядка вещей. Просто повезло, что это произошло именно сейчас. Возможно, я бы занялся сегодня чем-то иным, но раз меня приглашают, то почему и нет. Погодка была такая же, как и вчера, так что я оделся в ровно то же самое, заодно дав себе обещание после аттестации сходить в нормальный магазин. Теперь, после того как я поспал, память крови лучше усвоилась в моем разуме, и я лучше понимал, куда мне надо идти и что делать, чтобы добиться нужного результата. «Господин Динос, рада снова вас видеть», — улыбнулась мне сотрудница гильдии. У самой гильдии стражей, из-за обширности их деятельности было под управлением сразу несколько зданий, и в данный момент я находился на тренировочном полигоне, где проводили тестирование всех действующих стражей и одновременно здесь тренировались отряды. Тут они нарабатывали командную слаженность и проходили инструктажи по тому, как проходить разломы. В общем, полезное дело, если ты хочешь уменьшить количество смертей среди тех, кто первыми должен встречать эту магическую угрозу. «Спасибо», — улыбнулся я девушке, которую видел в первый раз. Причем тут даже память крови никак не могла помочь. Я пришел, потому что мне пришло уведомление об аттестации. На самом деле и эта девушка вряд ли знала Диноса. Просто все они работали через единую систему учета и меня на входе считали камеры. Кому-то, видимо, нравится, когда его встречают такими словами, иначе не вижу смысла в такой показательной доброжелательности. «Все верно», — вновь улыбнулась мне девушка. «Правда, она, похоже, увидела мои прошлые показатели», и ее улыбка как-то поблекла. Надо же держать лицо перед слабаком, который оставался аристократом только из-за того, что, по сути, был последним в своем роду. У любого другого уже забрали бы права быть стражем, а тут такая накладочка. Вам необходимо пройти в комнату номер 7. Дальше вам все объяснят. Это же направо, уточнил я. Все верно, господин Динос, поклонилась мне девушка, на миг показав в своем декольте чуть больше, чем следовало, и уже взявшись за следующего посетителя. Я же, спокойно положившись на память крови, последовал в одну из комнат тестирования. И тем не менее все это было ново для меня, и поэтому я с любопытством смотрел по сторонам, осознавая то, что мне показывала память крови. Нужный мне кабинет нашелся довольно быстро, и там обнаружилась уже знакомая Демиану инструктор, Тия Кремон. «Снова пришел посмотреть на свои результаты?» Улыбнувшись, спросила она у меня, отвлекаясь от своего рабочего монитора и слегка поправив очки. Вид, конечно, у этой девушки примерно 30 лет был очень даже завлекающий. Тут и формы были что надо, и медицинский халат, сделанный явно на заказ. А если поднять взгляд повыше, то можно увидеть необычного цвета фиалковые глаза, которые внимательно изучали меня из-под очков. «Вы же знаете, что я обязан каждый год приходить сюда для обязательной проверки», развел я руками, улыбнувшись девушке. «Все надеешься, что покажутся иные результаты». По-доброму улыбнулась она, что-то начав набирать на своей клавиатуре. «Сами же знаете, что магический дар – вещь до конца не изученная, вдруг что-то произойдет. Да и я продолжал тренироваться», – подмигнул я ей. «Надежда – это, конечно, хорошо, Тия достала из-под стола измерительный шар и стала подключать его к системе считывания показателей, но ты сам знаешь, насколько высока смертность среди стражей низких рангов. Так что лучше быть неодаренным и просто числиться в списках, чем принимать участие в закрытии разломов. Тия, вы же знаете, покачал я головой, не согласившись с ней. Я аристократ и я должен помогать жителям империи с этой бедой. Да-да, мозги тут юному поколению аристократов промывали только так. Поэтому и мне приходилось все это говорить, лишь бы соответствовать образу Демиана. Хорошо, что с этим персональным инструктором он виделся только раз в год, да и по большей части она запомнилась ему своим человеческим отношением к нему, в отличие от того, как поступали другие. Это все хорошо, но... Девушка вздохнула и наконец-то активировала прибор. Процедуру ты помнишь. Просто положи руку на шар и направь в него свою энергию, если... Конечно, ее чувствуешь. Если нет, то прибор сам считает у тебя остаточный фон. Хорошо, улыбнулся я и сделал, как того требовалось. В мое время ничего подобного не было, так что мне интересно было на все взглянуть свежим взглядом. С другой стороны, я уже выяснил, что кровь монстров разлома может мне помочь в исполнении моих целей, а значит, мне никак нельзя показывать тот же результат, что раньше демонстрировал Демиан. Другая сложность заключалась в том, что он толком не знал, как этот прибор вообще что-то регистрирует, и из-за этого я не знал, что именно мне следует делать, чтобы он выдал нужные мне показатели и при этом случайно не перегнуть. Ага, нулевая, начало было говорить Тея, но для меня это было сигналом к действию. Кончики пальцев слегка покалывало, но я изначально думал, что это лишь электричество, а раз это позволяет что-то считать с моего организма, то почему бы не направить в руку немного крови? Все же это тоже можно считать магией, пусть и весьма специфической. Вдруг этот прибор и такое фиксирует. Показатели стали расти, азартно всматривалась в экран инструктор. Демиан, не знаю, что именно ты сейчас делаешь, но если ты желаешь стать полноценным стражем, то продолжай. Какие показатели должны быть у меня, чтобы мне дали возможность ходить в разломы? Решил сначала уточнить я, сосредоточившись на том, чтобы передать в руку совсем немного крови. У тебя должен быть первый ранг, чтобы тебя вообще допустили к сражению с монстрами разлома. Второй, а лучше, вообще третий, дает право заходить в самые слабые из них, пояснила мне Тея, пока колдовала над клавиатурой. Учти, я не смогу изменить данные, если ты вдруг выдашь что-то в рамках этих рангов. Так что хорошо подумай, нужно ли тебе это. Я никогда не бежал от опасности, улыбнулся я, отчего девушка неожиданно отвела взгляд и поправила свою блузку. После этого я уже не говорил, а продолжил направлять энергию крови в руку. Я точно не понимал, что от меня требуется, поэтому просто старался проявить свои способности, но без визуальной составляющей. На самом деле это было не так-то и легко. Мне проще было предмет сдавить телекинезом, чем вот это все. И тем не менее Кремон продолжала фиксировать данные и сообщала мне, как мои данные менялись по их непонятной системе. Уже долгое время показатели для первого ранга, наконец произнесла она. Это вполне хорошо, особенно с учетом, что у тебя был весьма условный нулевой. Этого недостаточно, покачал я головой. Продолжайте, пожалуйста. Хорошо, пожала плечами Тея. Ну а я действительно продолжил понемногу выдавать из себя больше магии. Правда, магией я в современном понимании не владел, но ведь что-то эти приборы фиксировали. Есть второй ранг, вдруг воскликнула девушка. Показатели достаточно стабильны, чтобы я их зафиксировала. Хорошо, вымученно выдохнул я. Пусть будет второй ранг. Вот ты, конечно, наглец, тепло улыбнулась мне Тея, на миг отвлекшись от своей работы. С нулевых показателей и сразу на второй ранг. Это, знаешь ли, не так просто. Если вы так говорите, развел я руками. Кто бы мог подумать, что выдавать проявление магии крови по крупицам настолько тяжело. Жаль, что, действительно, все показатели фиксируются в базе, а то я бы сразу попробовал выдать свой максимум и посмотреть, что вообще зафиксирует их этот магический шар. Поздравляю, Демиан, протянула мне пластиковую карточку инструктор гильдии. Теперь ты можешь посещать, пусть и самые простые, но все же разломы. Если ты действительно мечтал в этом всем участвовать, то вот оно начало. Что от меня теперь требуется, чтобы повысить свой ранг? Только получил разрешение и уже думаешь о продвижении? Хмыкнул Тея. Тут все просто. Либо соответствовать показателям магической силы, чтобы доказать свою силу и то, что ты справишься с монстрами внутри разлома, либо же закрыть достаточное количество разломов, чтобы твое повышение признали в системе. Все же сила решает далеко не все, нужно еще и мастерство. В гильдии стражей такое учитывают тоже. Тем более далеко не у всех стражей достаточно высокий ранг, чтобы закрывать сложные разломы, и тем не менее это не мешает им собираться в группы, которых оказывается для этого достаточно. «Понял, спасибо», – кивнул я, забирая карточку стража. «Теперь я считался полноправным стражем, а значит, был аристократом, в том числе и на деле по всем местным правилам. А то не нравилось мне все это несоответствие одного с другим. Итак, осталось разобраться, как мне найти подходящий разлом». Глава 5. В темном помещении свет давали только многочисленные включенные мониторы. Все из-за того, что владелец этой лаборатории и одновременно рабочего кабинета предпочитал работать в темноте. Так, по его словам, его ничего не отвлекало от процесса созидания. Так-то и выглядел он как самый типичный ученый, правда, из таких, кого показывают на обложках журналов мод. Все же происхождение не скроешь ни за растрепанными, слегка отросшими волосами, ни за очками, которые владелец помещения носил просто из-за того, что они ему нравились. Более того, очки являлись частью личного терминала и нужны были для работы. Да что там говорить, если у него здесь был идеальный порядок, и все было на своих местах. Впрочем, несмотря на желание находиться в одиночестве, иногда он позволял другим заходить сюда, когда хотел поговорить без лишних ушей. «Эйгор, зачем ты звал меня к себе, да еще и на личную встречу?» Недовольно проворчал Крис, которому пришлось ехать сюда с другого конца империи. Его яркие синие глаза с недовольством смотрели на всю эту темноту в помещении, так как он предпочитал более яркое освещение, а то и вовсе солнечные страны. Поэтому Криса часто вообще не было в империи, нахождение здесь ему давно наскучило. А вот там красиво сложенного блондина очень даже привечали, особенно местные красавицы. Пусть ему уже было много веков, но насытиться этим вниманием со стороны женщин Крис никогда не мог. Просто со временем менялись предпочтения, чтобы вернуться к тому, с чего все началось. Они оба были братьями, пусть и не по крови, а по другим куда более сложным обстоятельствам, но скрепляли они их как бы не крепче иных уз. Особенно после стольких веков, проведенных пусть и не вместе, но рядом друг с другом. Ведь только подобные им могли понять друг друга. «Я хотел у тебя узнать, не почувствовал ли ты чего?» Сняв свои очки и потерев переносицу, спросил Эйгор. «А что именно я должен был почувствовать?» Плюхнулся блондин на удобный кожаный диванчик. «Да предчувствие у меня какое-то со вчерашнего дня», — поморщился Эйгор. «И ты меня сюда позвал из-за какого-то предчувствия?» — рассмеялся Крис. «Брат, ты, конечно, меня извини, но в этом направлении ты всегда был не самым умелым. Именно поэтому я и позвал тебя сюда», — недовольно посмотрел на него Эйгор. «Ты всегда был в этом лучше меня, и поэтому я решил в первую очередь обратиться к тебе, а не к кому-то еще из наших братьев и сестер. Мне просто кажется, что ты, брат, слишком много времени проводишь в своей лаборатории», — покачал головой Крис, сев поудобнее на диване. «Вот и начинает чудиться всякое. И тем не менее я бы тебя не позвал, не будь на то причин». «Тоже верно», — вынужден был с ним согласиться брат. «Вот только я сам ничего не чувствую. Бывает, конечно, иногда плохое предчувствие, но все это связано с разломами и что они образуются где-то недалеко от меня. Сам понимаешь, что там твари бывают такие, что и нам могут навредить». «Конечно, знаю», — самодовольно улыбнулся Эйгор, окидывая взглядом свою лабораторию. «Именно я создал все системы их обнаружения и ранжирования. Пусть Маркус поступил необдуманно во время своих экспериментов с магией, но это дало нам возможность узнать что-то новое. Иначе, боюсь, мы бы со скуки давно бы поубивали друг друга. Именно этот человек, точнее, не совсем человек, стоял за созданием гильдии стражей, которые уже давно стали самостоятельной структурой, интегрированной во все сферы деятельности людей. Только благодаря им было установлено хрупкое равновесие, которое не позволило миру скатиться в хаос». «Да», — вздохнул Крис, — «Маркус действительно создал достойную даже для нас угрозу, что мы и думать забыли о том, чтобы устраивать распри друг с другом. Отец бы был очень недоволен этим. Только не надо вспоминать этого ублюдка, который заставлял нас называть его отцом», — разозлился Эйгор. «Если бы мы его не прикончили тогда, то он бы так и продолжил нас стравливать друг с другом, чтобы остались лишь сильнейшие его творения. Да я и не спорю, развел руками блондин. Если бы мы его тогда не прикончили, впервые объединившись, то не было бы у нас сейчас этой свободы. Да и вряд ли бы мы с тобой выжили, все же на нас ставку отец точно не делал. Его любимчиком всегда был Демиан, недовольно проворчал Игорь. Пусть он никогда бы себе в этом не признался, но, как и многие творения их общего отца, он желал быть признанным им. Вот только их предок был той еще тварью, которая шла на все это только ради исполнения своих загадочных целей. Целей, которые они так и не выяснили, предпочитая избавиться от угрозы, пока есть такая возможность, чем всю жизнь жить в страхе, когда их отцу надоест с ними играться. И тем не менее, благодаря этому, нам удалось застать его врасплох, покачал указательным пальцем Крис. Правда, и Демиан в итоге пострадал больше остальных. Такая трата ресурсов, цокнул языком Игорь. Ему никогда не нравилось вспоминать то время и как они потеряли одного из своих. Все же план изначально был составлен, и мы все согласились, что так больше шансов победить их отца. И Игорь просчитался, сильно просчитался. А ему очень не нравилось ошибаться, прямо до зубовного скрежета. В общем, знаешь, я ничего такого не чувствую, но если тебя это так беспокоит, то при первых признаках чего-то необычного я тебе сообщу, решил все же покинуть это место Крис. Хорошо, вздохнул Игорь. И прости, что побеспокоил, просто не нравится мне все это. Ты слишком много посвящаешь времени работе. У нас, знаешь ли, столько лет впереди, а ты все живешь так, будто до сих пор ограничен человеческими рамками. Никогда не знаешь, что будет завтра, не согласился с ним Игорь, нацепив на себя обратно очки с одновременной активацией сразу нескольких мониторов. И даже такие, как мы, можем когда-нибудь умереть. Что-то мрачные у тебя какие-то мысли, братец, покачал головой Крис, поднимаясь на ноги. О смерти вон заговорил, да и Демиана вспомнили. В общем, не хочу я об этом всем думать и предпочитаю жить свободной жизнью. Ну хоть кто-то из нас должен этим наслаждаться, впервые улыбнулся Игорь. Пусть он и не признавал увлечений брата, но понимал, почему тот этим занимался. Именно, подмигнул ему блондин. Возможно, и мне когда-нибудь удастся вытащить тебя отсюда, что очень сомнительно. Зато какая цель, с важным видом улыбнулся Крис. Прямо достойная того, чтобы посвятить ей несколько лет. Как оказалось, главной проблемой в посещении разломов оказалось то, что все они регистрировались с помощью системы гильдии стражей. А если разлом зарегистрирован и ему присвоен уровень опасности, то на него сразу появляются желающие. И вот тут уже работали целые отряды стражей, которые не только уничтожали монстров, но и добывали многочисленные ресурсы внутри. Все уже давно было поставлено на поток и существовали как отряды из тех, кто занимался только убийством тварей разломов, так и те, кто выступал в роли обслуживающего персонала. В целом именно первый и второй ранг давал возможность посещать разломы в качестве носильщиков, добытчиков и тех, кто разделывал тела монстров для дальнейшего сбора с них ингредиентов. Все добычи находили свое применение, и это уже давно и прочно было интегрировано в развитие современного общества, став его неотъемлемой частью. Тем более разломы появлялись с завидным постоянством, пусть и в случайных местах, а их закрытие было главной задачей стражей. Иначе случались прорывы, как тот, в котором я недавно успел поучаствовать. И да, если возвращаться к моей проблеме, то новичку второго ранга просто не давали в пользование ни одного разлома. Для таких, как я, предполагалось работать в группе и никак не в качестве основной боевой единицы, и получается, что обычными средствами мне не добиться пропуска внутрь. Я, конечно, попытался провести все по правилам, но раз установленная система не дает мне такого шанса, то будем действовать иначе.